Однажды разговор коснулся рабства наших крестьян. «У меня душа не деспотична», — ответила я, — «следовательно, вы можете мне верить. Я установила в моем орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограблений и притеснений мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы, следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов. Дворяне служат посредниками между крестьянами и казной, и в их интересах защищать их от алчности губернаторов и воевод. Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». «Если бы самодержец, — ответила я, — разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиками, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своей кровью подписалась бы под этой мерой. Впрочем, простите мне, если я вам скажу, что вы спутали следствие с причинами. Просвещение ведет к свободе, свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления. Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили. В наших законах, — продолжала я, — существовал противовес деспотизму помещиков, и хотя Петр I и уничтожил некоторые из этих законов и даже целый порядок судопроизводства, в котором крестьяне могли приносить жалобы на своих помещиков, в настоящее царствование губернатор, войдя в соглашение с предводителем дворянства и депутатами своей губернии, может изъять крестьян из-под деспотического давления помещика и передать управление его имениями и крестьянами особой опеке, состоящей из выбранных самими дворянами лиц. Боюсь, что я не сумею ясно выразить свою мысль, но я много думала над этим, и мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон глубокой пропастью. Лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит несчастный глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен. Не спит, не ест и не поет больше. Его пугают окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны. В конце концов, он умирает в цвете лет от страха и отчаяния. Дидро вскочил при этих словах со своего стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами и, сердито плюнув на землю, воскликнул: «Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых 20 лет». Все мне нравилось в Дидро, даже его горячность. Его искренность, неизменная дружба, проницательный глубокий ум, внимание и уважение, которые он мне всегда оказывал, привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакивала его смерть, и до последнего дня моей жизни буду жалеть о нем. Этого необыкновенного человека мало ценили. Добродетель и правда были двигателями всех его поступков, а общественное благо было его страстную и постоянную целью. Вследствие живого своего характера он впадал иногда в ошибки, но всегда был искренен и первый страдал от них. Однако не мне воздавать ему хвалу по заслугам, другие писатели, несравненно выше меня, не преминут это сделать. В другой раз, когда он тоже был у меня вечером, мне доложили о приезде Рюльера. Рюльер Клод Карломан, 1735-1791 годы, французский историк и дипломат. В 1760-62 годах был атташе при французском посольстве в Петербурге. В 1768 году он написал книгу «История или анекдоты о революции в России» в 1762 году. Екатерина II сумела добиться того, чтобы при ее жизни история не была напечатана. Ее издали в Париже в 1797 году. Эта книга – памфлет, переполненный скандальными анекдотами и изобилующий фактическими ошибками. Бретейль, Луи Огюст, 1730-1807 годы, французский посланник в России, в Дании, Швеции, Австрии, премьер-министр Франции, 1789 год. Рюльер был в России атташе при французском посольстве в бытность послом барона Бретейля. Он бывал у меня в Петербурге, а в Москве я его видала еще чаще, в доме госпожи Каменской. Я не знала, что по возвращении своем из России он составил записки о перевороте 1762 года и читал их повсюду в обществе. Я хотела было сказать лакею, чтобы его приняли, но Дидро прервал меня и, крепко стиснув мою руку, сказал: «Одну минуту, княгиня. Намереваетесь ли вы вернуться в Россию по окончании ваших путешествий?» «Какой странный вопрос», — ответила я. «Разве я имею право лишать моих детей их родины?» «В таком случае», — возразил он, — «скажите Рюльеру, что не можете его принять. И я вам объясню, почему». Я ясно прочла на его лице участие и дружбу ко мне, и я так доверяла правдивости и честности Дидро, что закрыла свою дверь перед старинным знакомым, оставившим во мне самые приятные воспоминания. «Знаете ли вы, — спросил меня Дидро, — что он написал книгу о восшествии на престол императрицы?» «Нет, — ответила я, — но в таком случае мне вдвойне хотелось бы его видеть. Я вам передам ее содержание. Вас он восхваляет, и кроме талантов и добродетелей вашего пола, видит в вас и все качества нашего. Но он отзывается совершенно иначе об императрице, которая через посредство Бецкого и вашего посланника, князя Голицына, предложила ему купить это произведение». Голицын Дмитрий Алексеевич, 1734-1803 годы, князь, ученый-дипломат, посол во Франции, 1760-68 годы, и в Нидерландах, 1769-82 годы, друг Вольтера и других французских просветителей, почетный член Петербургской академии наук и пяти иностранных академий, знаток искусств, подарил свою ценную и редкую коллекцию минералов, 35 тысяч образцов, минералогическому обществу в Йене. Его жена с 1768 года, Амалия фон Шметтау, 1748-1806 годы, дочь прусского генерала Самуэля фон Шметтау. О Голицыне Цверава, Дмитрий Алексеевич Голицын, Ленинград, издательство «Наука», 1985 год. Переговоры велись так неумело, что Рюльер сделал предварительно три копии, из которых одну отдал на сохранение в Министерство иностранных дел, вторую – госпоже де Граммон, а третью – парижскому архиепископу. Граммон Беатриса де Шуазель, 1730-1794 годы, герцогиня, сестра герцога Шуазеля, министра Людовика XV, имела большое влияние на своего брата в политических делах, была арестована во время Французской революции и умерла на эшафоте. После этой неудачи Ее Величество поручило мне вступить в переговоры с Рюльером, и мне удалось только взять с него обещание не издавать его книги при жизни императрицы. Он также дурно отзывается и о короле польском, и подробно говорит о его связи с императрицей еще в бытность ее великой княгиней. Вы понимаете, что, принимая Рюльера у себя, вы тем самым санкционировали бы сочинение, внушающее беспокойство императрицы и очень известное в Париже, так как на вечерах у мадам Жоффрен, куда собирается лучшее общество и все иностранцы, и знатные путешественники, он их читал, несмотря на дружбу хозяйки с Понятовским, которого она величает в своих письмах своим сыном, а сам король называет себя также в своих письмах к ней. «Но как же согласовать это?» — спросила я. «Мы все ведь легкомысленны», — возразил Дидро, — «и возраст в этом отношении не имеет на нас никакого влияния». Я выразила Дидро свою благодарность за новое доказательство его дружбы ко мне, оградившее меня от неприятностей, которые я совершенно безвинно могла навлечь на себя. Рюльер еще два раза был у меня, но не был принят. Вернувшись в Петербург, 15 месяцев спустя, я убедилась, что справедливо оценила услугу Дидро. Я узнала от одного лица, пользовавшегося доверием Федора Орлова, которому я в прежнее время имела счастье оказать некоторые услуги, что после моего отъезда из Парижа Дидро в письме к Ее Величеству много говорил обо мне и о моей привязанности к императрице и выразил мнение, что вследствие моего отказа принять Рюльера вера в правдивость его сочинения была сильно поколеблена, чего 10 Вольтеров и 15 жалких Дидро были бы не в силах достичь. Он ничего не сказал мне о своем намерении писать об этом императрице и приписывать мне заслугу, заключавшуюся лишь в том, что я последовала его совету. Его деликатность и деятельное участие, которое он принимал в своих друзьях, он причислил к ним и меня, сделали мне его память драгоценной до конца моей жизни. Мне хотелось видеть Версаль, но совершенно инкогнито. Наш поверенный в делах Хатинский объявил мне, что это невозможно, так как за всеми иностранцами, приезжавшими в Париж, был установлен строгий надзор, а тем более за мной. Я же уверила его, что добьюсь своего. И действительно, я попросила Хатинского, только чтобы его лошади ожидали меня за пределами города, но не доезжая заставы, ведущей в Версаль. Затем, дав множество поручений моему наемному лакею, которые заняли его в продолжении нескольких часов, я взяла своего русского лакея, знавшего только свой родной язык, и, сев в карету с обоими детьми и стариком-майором Францем, знавшим меня с малолетства, он жил в доме Чоглоковой, двоюродной сестры моей тетки, и случайно находился в это время в Париже, велела кучеру поехать за город, где и встретила Хатинского, который прогуливался в ожидании нас. Его лошадей припрягли к нашим, он сел в мою карету, и мы велели ехать к каким-нибудь воротам Версальского парка. Мы погуляли в парке, а в обеденный час короля, когда всех впускали в столовую, мы вошли в числе остальной публики, безусловно, не принадлежащей к изысканному обществу. И я видела, как Людовик XV, дофин, его супруга, принцессы Аделаида и Виктория вошли, сели за стол и кушали с аппетитом. Людовик XV, 1710-1774 годы, французский король, 1715-1774, был прозван царедворцами «горячо любимый». Его правление вызвало народное недовольство, так как он был не способен управлять государством, а его фаворитки, герцогиня де Шатору, маркиза де Помпадур, Жанна Антуанетта, 1721-1764 годы графиня Жанна Дюбари и другие разоряли Францию своей расточительностью. Его излюбленный девиз «После нас хоть потоп». Дофин, будущий король Людовик XVI, 1754-1793 годы, внук Людовика XV, царствовал с 1774 года, был свергнут Великой Французской революцией 1789. Его супруга с 1770 года Мария Антуанетта, 1755-1793 годы, Людовик XVI с женой были осуждены конвентом и казнены. Принцессы. Дочери Людовика XV Мария Аделаида, Виктория Луиза, Софи Филиппина, Элизабета Жюстина. Я сделала замечание насчет того, что принцесса Аделаида пила бульон из кружки. Окружавшие меня дамы спросили меня, «А разве ваш король и ваши принцессы не делают так же?» «У меня нет ни короля, ни принцесс», — ответила я. «Значит, вы голландка? Может быть». По окончании королевского обеда мы сели в карету и вернулись в Париж. Никто не знал об этой экскурсии, и я часто с удовольствием вспоминала о том, как мне удалось провести пресловутую французскую полицию. Герцог Шуазель, бывший тогда первым министром, враг нашего двора, при всяком удобном случае бронивший императрицу и нелюбимый ею, не хотел верить моей экскурсии. Шуазель Этьен Франсуа, 1719-1785 годы, французский политический деятель, герцог, посол в Риме и Вене, 1753-58 годы, с 1758 по 1761 годы, министр иностранных дел, с 1761 по 70-й, премьер-министр, фактически руководитель Франции при Людовике XV. Он передал мне множество любезностей через нашего поверенного в делах и просил приехать к нему, обещая дать по этому случаю блестящий праздник. Я велела его поблагодарить и объявить, что госпожа Михалкова не может ни принимать у себя, ни выезжать, и что она желает пока только осмотреть достопримечательности города, а не знакомиться с высокопоставленными лицами, которых она умеет уважать и ценить по заслугам. Все 17 дней моего пребывания в Париже были для меня крайне приятными, так как я посвятила их осмотру достопримечательностей, а последние 10-12 дней провела всецело в обществе Дидро. Затем я уехала в Экс. Для меня был приготовлен дом маркиза Гидона. Он выходил на площадь и к фонтанам. Я осталась довольна помещением и была рада тому, что моя приятельница, мадам Гамильтон, уже была в Эксе со своим отцом-архиепископом, с теткой леди Райдер и с братом. Кроме того, там были леди Карлейль с дочерью, леди Оксфорд и другие английские семьи. Так как парламент был выслан отсюда, мы могли занять лучшие дома и отлично проводили время. Я совершенствовалась в английском языке. Мадам Гамильтон сопутствовала мне в моих поездках в Монпелье, Марсель и Гьер и в моей экскурсии по Королевскому каналу. Я аккуратно получала даже свои парижские письма, несмотря на подозрительное отношение правительства к переписке парижан с жителями столицы Прованса, бывшей место пребывания парламента. Не могу умолчать о доказательствах доверия, какие дал мне Дидро в своих письмах. В особенности, одно из его писем, полученное мною вскоре по моем приезде в Экс, заслуживает известности, так как в нем выразились глубина и разносторонность его ума. Оно было написано в эпоху изгнания парламента. Он описывает чувства, которые должны были испытать честные умы, пружины, действовавшие в этом событии, и неминуемые его последствия, и все письмо представляет собою пророчество последующих событий во Франции, не революции, а результатов различных конвульсивных движений, представлявших из себя целый ряд революций и расшатывавших страну, умы и основные принципы, оставив после себя какую-то неустойчивость мыслей, которые, хотя и противоречия одна другой, существуют и поныне. Когда весной мы собрались ехать в Швейцарию, мы не могли достать нужного нам количества лошадей, а почмейстер позволял нам нанять их или выписать только под условием, что мы заплатим ему за все количество лошадей, обозначенное в подорожной, хотя он и не поставит их нам полностью. Он оправдывался тем, что должен был отдать лошадей для проезда принцессы Пьемонтской, невесты графа де Артуа. Артуа Шарль Филипп де 1757-1836 годы, брат Людовика XVI, эмигрировал во время Французской революции 1789 года и посетил все европейские дворы с целью восстановления французской королевской династии. Он взошел на престол под именем Карла X. 1824-1830 годы, его жена Мария Терезия Савойская. Ему это было приказано, и, платя много денег королю за свое место, он не считал себя обязанным терять доходы, приносимые ему путешественниками. Мне приходилось, согласно подорожной, платить за 16 лошадей. Кроме того, в Эксе была королевская почта, вследствие чего мили считались вдвойне. Мне пришлось бы еще заплатить за действительный наем лошадей, что, в общем, составляло большую сумму и требовало размышлений, тем более, что это было распоряжение самовольное и падало на нас точно на французских подданных. Госпожа Гамильтон и леди Райдер должны были ехать вместе со мной, но согласились отсрочить свой отъезд на несколько дней, в течение которых нам удалось уговорить почмейстера дать мне 5 лошадей и 4 вола, за что я обещала ему заплатить как за 16 лошадей. Отец и тетка моей подруги также поехали на тех же условиях на волах. Леди Райдер спешила в Лион на праздники, которые давались там в честь принцессы при ее проезде. Меня они не особенно прельщали, но я не хотела отказать себе в удовольствии путешествовать по Швейцарии с моей подругой, и поэтому склонилась на просьбу ее тетки, которая, несмотря на свои почти 70 лет, все хотела видеть, всем интересовалась, была очень умна, удивительно весела и обладала всеми качествами, достойными уважения. Не будем говорить о переезде в Лион, на котором не стоит останавливаться. В Лионе же мы видели все лучшие произведения его фабрик, приготовленные либо в подарок принцессе, либо для выставки. Капитан гвардии герцог, посланный Людовиком XV для встречи принцессы, был уже там и, узнав о моем прибытии, запретил отбирать для свиты приготовленную мне квартиру, посетил меня немедленно по моем приезде и предложил мне ложе на все спектакли в честь высокой путешественницы. Герцог был чрезвычайно любезен со мной, и мне очень совестно, что я забыла его фамилию. Наконец прибыла и принцесса. Все жители стремились ей представиться или полюбоваться принцессой, входившей в семью Людовика, носившего прозвище «возлюбленного», и которого впоследствии злые шутники прозвали «неудачно нареченным», но большая часть нации считала своим священным долгом обожать своих королей, и ей в голову не приходила мысль гильотинировать одного из них. В первый же спектакль мы отправились в театр. Леди Райдер, мадам Гамильтон, госпожа Каменская и я. Но каково было наше удивление, когда в отведенной нам ложе я нашла четырех лионских дам, расположившихся в ней. На представление моего проводника, что ложе это предназначено герцогам для знатных иностранных дам, они, будто глухонемые, не двигались с места и ничего не отвечали. Я попросила проводника более не беспокоиться, говоря, что спектакль не представляет для меня особенного интереса, и решила вернуться домой. Леди Райдер и госпожа Каменская остались стоять за этими дерзкими женщинами, а мы с мадам Гамильтон вернулись к себе. В вестибюле нас ожидали не только неприятности, а даже некоторая опасность. Стражники, действуя прикладами ружей, не впускали толпу, которая во что бы то ни стало хотела войти в театр. Спектакль был даровой и чуть не выломала дверь залы. Эти господа от излишка усердия или в виде милой шутки били прикладами как желавших войти, так и желавших выйти. Удар не миновал и меня. Может быть, меня убили бы и насмерть, если бы я не назвала себя княгиней Дашковой. Это доказывает, что пресловутая французская вежливость не исходит из сердца. Жандарм или стражник, не знаю, кто он был, оправдывался передо мной незнанием моей фамилии и положения. Я ответила, что для ограждения моей безопасности достаточно, что я была в самом простом женском костюме и что я желала выйти из театра. Он, испугавшись, что я пожалуюсь герцогу, стал усиленно просить прощения и проводил меня до следующей улицы. Я его отправила назад, обещав ему не жаловаться на него и посоветовав не бить женщин. Его отсутствие из вестибюля, по крайней мере, спасло нескольких женщин от ударов, так как в театре оказалось одним грубияном меньше. Наконец, нам удалось уговорить леди Райдер поехать в Швейцарию. Не стану ее описывать, так как об этом уже позаботились более талантливые авторы, и ограничусь тем, что назову лиц, с которыми я имела удовольствие познакомиться. На другой день по прибытии своем в Женеву я послала к Вольтеру спросить разрешения посетить его на следующий день вместе с моими спутницами. Он был очень болен, однако велел мне передать, что будет рад меня видеть и просит меня привести с собой, кого мне будет угодно. С первых же дней я познакомилась со всеми выдающимися людьми, жившими в Женеве, между прочим, с господином Гюбером по прозванию «Птицелов». Гюбер Жан, 1721-1786 годы, швейцарский художник-любитель. Сблизился с Вольтером и посвятил себя изображению его жизни. Утро Вольтера, Вольтер на верховой прогулке, Вольтер за шахматным столом и другие. По совету Гримма Екатерина II приобрела эти картины. Это был человек весьма незаурядного ума и обладавший всевозможными талантами. Он был и музыкант, и художник, и поэт. Был очень чувствителен и прекрасно воспитан. Вольтер боялся его, так как Гюбер знал все его маленькие слабости. Кроме того, он часто сердил Вольтера тем, что неизменно обыгрывал его в шахматы. У него была собака. Он совал ей в рот кусок сухого сыру и, поворачивая его в разные стороны, воспроизводил поразительно схожий бюст Вольтера, казавшейся копией в миниатюре с известного бюста работы знаменитого скульптора Пигаля. Пигаль Жан-Батист, 1714-1785 годы, французский скульптор, представитель классицизма, член Парижской академии. В 1776 году создал статую Вольтера.